чтобы сделать свою книгу возможной, он придумал особый язык и особое время. Начнем с языка, ибо в нем уже все есть, в том числе и время. Соколов исповедует своего рода лингвистический пантеизм. Он одушевляет язык, наделяя его способностью к росту. Взламывая сросшиеся конструкции, Соколов раздает самостоятельное значение каждой части слова. Как заклинатель духов, он не строит образы, а вызывает их из корней и приставок. Расчленив невзрачное слово «иссякнуть», он обнаружил в нем способный плодоносить обрубок «сяку». И вот из этих звучащих по-японски слогов на странице книги явились обратившиеся в японцев путейцы Муромацу и Цунео Сани. А там и целая гравюра за снежным пейзажем в стиле Хокусая. В среднем снежный покров 7-8 сяку, а при сильных снегопадах более 1 дзе. Язык для Соколова — экспериментальная делянка, на которой он выращивает образы, сад, в котором он срывает цветы для икебаны, не стесняясь, как и сами изобретатели этого искусства, подчинять их естественную форму собственным художественным задачам. Эти диковинные цветы, напоминающие о лексической флоре из «Вальпургиевой ночи» Венедикта Ерофеева, пробиваются сквозь утоптанную землю языка на глазах читателя. Почта, почва, почтамт, почтимте, почтите, почуля. Оживляя язык, наделяя смыслом служебные фонетические и грамматические формы, Соколов преодолевает окостенение его конструкции. Язык обретает самостоятельное существование. Что выражено и чем выражено, органически сливаются воедино. Иллюстрацией этого процесса служит одна из центральных метафор книги – мел. В пространном отступлении Соколов создает картину прообраз своего произведения. Все здесь, на станции, в поселке, было построено на этом мягком белом камне. Люди работали в меловых карьерах и шахтах, получали меловые, перепачканные мелом, рубли. Из мела строили дома, улицы, устраивали меловые побелки, в школах детей учили писать мелом. Когда мелом пишут долго, он стирается без остатка. То, чем мы пишем, становится тем, что мы написали. Орудие письма превращается в его результат. Средство оборачивается целью. Материя трансформируется в дух самым прямым, самым грубым, самым наглядным образом. Соколов определил пафос словесности одной фразой. «Литература — это самоуничтожение». Меловая книга Соколова — результат самоуничтожения языка, полностью воплотившегося в текст. Растворившийся в книге язык больше не угрожает ей рабством, причинно-следственным пленом. Дело в том, что обычно сам язык разворачивает текст в линейное повествование. Если вначале было слово, то вслед за ним должно появиться другое, вызванное не только волей автора, но и грамматической необходимостью. Слева направо, сверху вниз, от первой страницы до последней —